Я не знаю, жил ли здесь Локарт, когда был вице-консул. В доме один подъезд, и это облегчило нам задачу. Былой комфорт заметно поубавился в этом новом доме. 18-й год. Лифт не работает, электричество на лестнице выключено, и свет от наших зажигалок поскакал по бугристому восьмиграннику, которым на лестничных площадках застеклены просветы. Вот так, размахивая зажигалками, вошли на 5-й этаж. Шел, думал, как-то встретит Локкарт. Представьте, ощущение чисто психологическое. Месяцы и месяцы держать человека в поле зрения, думать о нем день и ночь, знать его так, как, наверное, знают его немногие, и потом встретиться лицом к лицу в той своеобразной обстановке, в какой предстояло мне встретить его этой ночью. Стук в дверь, заспанный голос секретарши, узкий коридор, точно улочка в средневековом городе, и совсем как в таком городе коробка уличного фонаря над головой вместо абажура. А потом разговор с Локартом, который поднялся с постели так проворно, точно ждал нас еще с вечера, а мы запоздали и пришли за полночь. Как сейчас вижу, Локарт сидит на оттаманке, уши чуть-чуть оттопырены, он из тех, кого зовут лопоухими, толстые губы сомкнуты, но дышит тяжело. Видно, безнадежно простыл. Удушливо пахнет маслянистым кремом, которым смазаны его волосы. Разумеется, обыск очень тщательный. Нет, это не просто холостяцкая квартира. Пожалуй, квартира конторы с секретарем и слугами, которые живут тут же. Квартира-штаб, где все 6 комнат, даже гостиная и спальня, не столько приспособлены для жилья, сколько для работы. Батареи полных и пустых бутылок, которые никуда не упрячешь. В сочетании с такими же запасами сигарет и папирос, они свидетельствуют, что работа эта преимущественно ночная, где деньгами, и царскими, и советскими, в крупных купюрах, забиты ящики письменного стола, где пистолеты-патроны лежат у хозяина квартиры под рукой. Это квартира — командный пункт, квартира-бивак, куда можно было явиться и по телефонному звонку. И что надежнее, по световому знаку в окне. Дом стоит как утес, окна 5-го этажа видны издали. При желании их можно рассмотреть из поварской в любую непогоду. Последнее, что я увидел, когда обыск заканчивался, окна уже тронутые предрассветным солнцем, желтое лицо Локкарта, зябко пожимающего плечами, и груду денег на обеденном столе. Именно груду. Такое количество денег можно увидеть только в банке. Кстати, позже я не раз возвращался в мыслях именно к этой груди денег. Как показали последующие события, Локкарт дал этим деньгам работу. Кокарев умолк. Он завладел вниманием своего собеседника и мог позволить себе такую вольность. Он умолк и посмотрел в окно. Поезд шел просторным полем, безлесым, темным. Только где-то далеко справа висело облачко тумана. Видно, там было озерцо. Простите, но для меня ваш рассказ — свидетельство не столько фактическое, сколько эмоциональное, — заметил Репнин осторожно. Он очень хотел выразить недоверие к тому, что рассказал Кокарев, но опасался это сделать определенно, боялся ненароком вспугнуть Кокарева. Согласитесь, что как ни любопытно эмоциональное свидетельство, в данном случае оно недостаточно. Я всего лишь протянул руку, чтобы развязать узел. Сейчас вы увидите, как я это сделаю, — засмеялся Кокарев. Замечание Репнина не было для него неожиданным. Я сказал, что и через 2 недели после этой ночи я все время видел невыспавшегося Локкарта и груду денег на столе. Короче, он передал мешок этих кредитов к человеку, который, как был уверен Локарт, употребит их на захват Кремля. Надеюсь, Николай Алексеевич, что это свидетельство нельзя назвать только эмоциональным. В нем есть и фактическое зернышко. Значит, можно рассмотреть уже и финал истории Локарта, Робинса.